Глава вторая. Размеренный шум городской суеты убаюкивал и всячески оттягивал окончательное пробуждение. Будильник на сотовом зазвонил снова, в третий раз. Тонкая женская рука вынырнула из-под легкого пледа и наугад ткнула на экран. Звуки назойливой и раздражающей трели стихли еще на 5 минут. Длинный трубный гудок поезда, проезжавшего неподалеку, наконец разбудил Айю. Она раздосадованно скинула с головы покрывало и дала солнечному свету ослепить глаза. Несмотря на то, что на дворе уже стоял сентябрь, летняя духота не спешила исчезать из воздуха неспящего Иньцзы. С самого рассвета жизнь уже кипела в торговых и офисных домах, заставляя брокеров, клерков и прочих работяг с неохотой просыпаться чуть свет, есть приготовленный сонными женами завтрак и бежать на серую рутинную службу. Так считала Айя. Так считала добрая половина рабочего населения в городе. Одно ее безмерно радовало – свое дело девушка любила. Просто надо научиться пораньше ложиться спать. Накануне один из коллег позвал ее в небольшой ресторанчик отметить повышение. Айю это не слишком восторгало, так как когда-то они в одно время поступили на практику в аукционный дом. Однако Хань настолько усердно подхалимничал с начальницей, что стал быстро подниматься по карьерной лестнице. Девушка считала, что была талантливее и трудилась намного усерднее хитрого ловеласа. Часто вызывалась выполнять дополнительную работу, брала на себя сложные исследования. Оставалась до поздней ночи, чтобы в итоге получить идеальный результат. На вечере в кафе Айя задумчиво сидела в компании, покручивая стакан с виски, и с досадой наблюдала, как Хань тычет себя в грудь, рассказывая коллегам, как много он сделал для должности заместителя. Взгляд ее перешел на начальницу. Нани смотрелась старовато для своего возраста. «Скорее всего, просто привирает на 10 лет», — придирчиво посмотрела девушка на хозяйку исторического дома искусств. Седые волосы не так сильно бросались в глаза из-за изящных высоких причесок, которые начальница меняла каждый день. Айя прикрыла один глаз и посмотрела на нее снова сквозь мутное стекло стакана. «Все они – проекция!» Вдруг прозвучало у нее в голове. «Дунь, и иллюзия рассыпется на миллионы песчинок. Ты реально. Ты много работаешь, слишком много». Со вздохом девушка опустила бокал на стол и подперла рукой щеку. Очки в тонкой оправе покосились, и она сняла их. Все это – проклятая жалость к самой себе. По крайней мере, ее не увольняют и ценят как ответственного сотрудника. «Мы с ней вместе пришли сюда около 3-4 лет назад. Айка!» Она встрепенулась от того, что напыщенный товарищ обратился к ней по имени, и вновь надела окуляры. «Прости, что?» Хань, нацепив ехидный оскал, вычертил каждое слово заново. «Говорю, как давно мы сюда устроились работать? Ты все еще сидишь в аукционном крыле оценщицей, а я перебрался на несколько этажей выше, ближе к сливкам общества». «Да-да, ты молодец. Мне просто нравится моя работа. У нас разве соревнования?» Все это уже начало порядком раздражать, но надо держать себя в руках. «Брось, мне тоже нравится, что ты там в своей стихии, а я в своей. Пусть каждому будет дано то, что ему по душе». Парень высоко поднял бокал, и сидящие загудели. «Ага, конечно, Хань. Смотри, как бы тебе не припекло в твоем большом дорогущем кресле». Внезапно гул разбавился оханьем, и коллеги вскочили со своих мест. Видимо, Хань держал руку слишком близко к свечам, создававшим на столе торжественную атмосферу. Манжет его белоснежной накрахмаленной рубашки вспыхнул, и он принялся забавно скакать. Нани вскочила и побежала к барной стойке за огнетушителем. Айе хотелось наблюдать и хохотать. Но вместо этого она спокойно взяла со стола кувшин с соком и выплеснула его прямо на виновника торжества. Огонь погас. Парень стоял, открывая и захлопывая рот, как рыба, выброшенная на берег, не в силах что-либо сказать. Девушка укоризненно посмотрела на него, склонив голову. «Спасибо», — выдохнул, наконец, он. Друзья подскочили к нему с полотенцами и принялись обтирать мокрую одежду. Айя же неспешно опустилась на свое место. Что ж, теперь ей вечер не казался таким уж скучным и пресным. Можно выпить еще пару стаканов. Чуть позже над ней склонилась Нани, назидательно говоря что-то о том, что если хорошо работать, то все двери откроются прямо перед носом. И вскоре, сославшись на важный заказ, спешно покинула компанию. Время близилось к полуночи, и девушка тоже решила отправиться отдыхать. Впереди ждал еще один длинный и сложный рабочий день. Выйдя на улицу, она вдохнула свежий воздух, пахнувший приближающимся дождем. В такую погоду особенно хорошо спится. Город сверкал бесконечным количеством огней. Бурная жизнь в это время суток была совершенно иной, чем днем. Шумные веселые компании в барах, музыка из клубов. Неподалеку из открытых стеклянных дверей отелей-небоскребов слышался звон игровых автоматов. Где-то там, в казино, просаживают миллионы или же выигрывают их. Кто-то торопится на встречу с любовницей, а кто-то грабит чрезмерно выпившего постояльца, что вышел за сигаретами. Ночь – время темных личностей, тайн и грязных дел. Лучше не задерживаться. Поймав такси, Айя назвала адрес и отправилась домой. Наутро голова напомнила о том, что переутомление и алкоголь плохо дружат между собой. То, что вечером так хорошо расслабляет, при пробуждении радует разочарованием и сожалением. Только бы не опоздать на следующий же день после повышения Хани. Нельзя укреплять его мнение о том, что девушке судьба оставаться на одном и том же месте. Вскочив с постели, Айя пронеслась по комнате, наскоро собрав рабочую одежду на спинку кресла. Включив электрический чайник, она скрылась в душе, смывая с себя остатки вчерашнего вечера. В аукционный дом молодая сотрудница вошла, что называется, при параде. Белая блузка, строгая узкая юбка. Комплект украшала нить жемчуга на длинной стройной шее. Волосы Айя собрала в быструю, но аккуратную прическу. Очки в тонкой позолоченной оправе подчеркивали легкий повседневный макияж. Стук невысоких изящных каблучков пронесся по длинному коридору, знавшему когда-то лучшие времена. Пока Айя открывала кабинет, она думала о том, что ей очень повезло иметь свое, подальше от клубка переплетенных этажами змей, уединенное местечко. Офис, куда не заглядывали каждые 5 минут с нелепыми вопросами. Только поразмыслив об этом и усевшись в уютное кресло, девушка услышала скрип дверей. В проеме показалась голова Нани. «Доброе утро, Айя. Как себя чувствуешь после вчерашнего? Впрочем, неважно. Хорошо, что ты уже на своем рабочем месте». Женщина вошла в кабинет и придирчиво осмотрела полки на предмет пыли. Сегодня на ее голове красовались 2 скрученные в корзинке косы с вплетенными розовыми цветами. Она разочарованно поняла, что пристать не с чем, и дернула плечом. «Вчера ночью мне поступил любопытный звонок. Историки вели исследования в старой части леса, где-то на востоке, где нашли древний храм. Насчет самого здания ничего не сказали, так же, как и про предметы той архитектуры. Однако попросили изучить и оценить одну вещицу. То ли кулон, то ли медальон. В общем, я дала им твои контакты и номер кабинета. Сегодня они должны прибыть в Инзы и первым делом принести находку тебе. Займись ею, а потом сразу доложи мне о результатах. Если вещь ценная, то можем неплохо выручить на аукционе. Останется только договориться с нашими археологами». Айя коротко кивнула и застучала клавишами клавиатуры, показывая, что уже начала работать. Нанни была не из тех, кого надо выпроваживать дважды. Примерно через час в двери постучали вновь. В комнату зашла пара мужчин. Ни на историков, ни на археологов они явно не походили. Девушка подумала, что имеет дело с браконьерами либо охотниками за сокровищами. Хотя, возможно, что ошиблась. И этим двум просто повезло оказаться в нужном месте и случайно обнаружить что-то ценное. «Нани любезно пригласила нас в ваш офис», — пугающе обнажил два ряда желтых зубов один из гостей. «Нам нужно знать, сколько стоит этот предмет, и желательно побыстрей». Он шумно опустил перебинтованную ладонь на стол, отчего стакан с карандашами слегка подпрыгнул. Айя вздрогнула, но постаралась сохранить спокойное выражение лица. «Процедура подробной экспертизы составляет от 7 дней и более». «Не пойдет», — оборвал ее второй посетитель. «Нам не в музей его выставлять. История происхождения вещички тоже не интересует. Просто назови цену». Девушка немного растерялась и осторожным движением откинула кусок ткани, в которую была обернута массивная цепочка с круглым медальоном. Придвинув настольную лампу лупу, она направила луч света на предмет. «Очень красивая ручная работа. Не могу сразу сказать точный возраст вашей находки, но явно не менее 300-400 лет. «Цена!» — нетерпеливо рыкнул мужчина. Айя нервно сняла очки и вытерла ладонью капельки пота, выступившие под глазами. «Я не могу сразу оценить. Если бы это было каратное золото или изделие с пробой, другое дело. Но тут явно уникальный древний сплав, и предстоит выяснить, из каких металлов». «Сколько времени вам на это надо?» Хмуро переглянулись клиенты. «Оставьте вещь до завтра, я займусь ею». «Где, вы говорите, ее нашли?» «Мне помогла бы информация о том, в каких условиях все эти годы хранился предмет. Наверняка историческое сообщество тоже заинтересовалось бы и помогло дать оценку такому...» «Не надо никого сюда приплетать!» С угрозой выделил каждое слово мужчина. «Нани обещала, что вы не будете задавать лишних вопросов и просто скажете цену. Не надо испытывать наше терпение, уважаемая. Это ничем хорошим не кончится. Придем завтра утром». Поставив жирную точку на диалоге, парочка покинула кабинет, оставив Айю наедине со своими мыслями и подозрительно красивым амулетом. «А вдруг они кого-то обокрали? Или даже убили, чтобы забрать себе?» От этой мысли девушка поежилась. Стоило ли звонить Нане и расспрашивать ее о визитерах? Определенно, да. На том конце провода сухой женский голос ответил примерно то же самое, что и двое незнакомцев. Хозяйка попросила выяснить, что за сплав, насколько дорогой и что она, Нанни, может с этого поиметь. Девушка вздохнула и положила трубку. Снова все мимо нее. Ладно, раз уж это такое темное дело, то, быть может, ей перепадет какой-нибудь небольшой процент или бонус за выполненную работу и молчание. Айя принялась за дело. Вновь положив украшение под лупу, она вгляделась в узор, по всему кругу обрамлявший темный медальон. Острые уголки полумесяца точно сделаны вручную, но с такой заботой и тонкостью. Мастер явно вложил свою душу в изделие, заплетая миниатюрные металлические перья в крыльях, что плавно переходили в причудливый орнамент. Что же это за материал? Девушка не видела таких ранее. Черный, как смола, но совершенно легкий по весу. Айя переместилась к компьютеру и написала коллеге запрос на спектральный анализ. Такого оборудования у нее в кабинете не было, а без него старинную вещицу не изучить. В ожидании ответа она обернулась на лежащий под лучом лампы амулет. На какое-то мгновение вдруг показалось, что по его поверхности пробежала серебристая рябь. Помотав головой, чтобы сбросить наваждение, Айя придвинулась вплотную к завораживающему украшению. Сняв очки, девушка убрала в сторону стекло и склонила лицо с намерением убедиться, что блеск оказался результатом преломления света через оптику. Со лба скатилась крохотная капелька пота и упала прямо в центр медальона. «Вот же ж!» — выругалась, хватая полотенце. Вытянув руку, девушка с изумлением уставилась на свою ладонь. По пальцам пробежали крохотные энергетические волны, оставляя после себя легкое покалывание. Краем глаза Айя успела заметить, как от амулета во все стороны полилось белое свечение, плавно растекаясь по столу по направлению к ней. Она хотела отдернуть руку, но не смогла этого сделать. Тело больше не слушало свою хозяйку. Оно поглощалось горячим серебристым дымом до тех пор, пока глаза не перестали видеть что-либо вокруг. Звуки исчезли. Айя провалилась в глубокое беспамятство.